и его золотые купола казались парящими в небесной синеве. Но храм был закрыт, там шла реставрация. Сновали туда-сюда молодые реставраторы, иконописцы, в гулкой полутьме громоздились леса. Зато были распахнуты двери соседнего зимнего собора Донской иконы Божией Матери. Снаружи храм был пестроват, воздвигнутый в середине XIX века. Он нес на себе черты пряничного русского стиля, играл прихотливой белокаменной резьбой на красно-кирпичном фоне. Но внутри собор оказался простым и по-византийски величественным. Литургия уже давно отошла, но дыхание ладана все еще стояло под сводами, и сквозь дымку вглубь храма косыми лучами падал свет. Отовсюду глядели новые образа, написанные по старой технологии XVI-XVII веков. Лишь одна икона на правом столбе около иконостаса, судя по серебряному окладу и темному лику, была старой. «Это, наверное, и есть Донская икона», — тихо сказала Линда. «Давай свечу поставим перед ней». «Для того я сюда и приехал», — ответил ей Карелин. «Надо как-то благословиться. Большое дело начинаем. А все эти бланки, формальности — это все не то». Они купили свечу, поставили ее на большой латунный подсвечник. «Пресвятая Богородица», — прошептал Карелин, — «благослови рабов Божиих Иоанна». «И как тебя в святом крещении?» «Лидия». «И Лидию». Они уже собрались было уходить, но у самой двери остановились. На западной стене висела огромная картина. Именно картина, а не икона, хотя над головой одного из людей тонкой золотой нитью был написан нимб. И понизу шла славянская вязь — «Въезд в Трехреченск святого благоверного князя Дмитрия Донского». На картине толпились люди, дружинники, громоздилась надвратная башня, а в арке стоял епископ с крестом, благословляющий Донского. «Кто это?» «Сергий Радонежский?» — спросила Линда. «Нет, это здешний владыка. Тогда Трехреченск уже был центром епархии. Только не помню, как звали владыку. Герасим, кажется». Мимо проходил невысокого роста, плотного телосложения человек. Из-за толстого свитера он казался еще более круглым. В соборе было прохладно. «Заинтересовались?» — спросил он, поблескивая небольшими веселыми глазками. «Да», — неопределенно ответил Карелин. «Картина заслуженного художника России Геннадия Павлова», — не без гордости заявил добровольный гид. «Недавно собору подарил». «А скажите», — спросил Карелин рабея, — «кто этот человек?» Справа от святого Дмитрия, со шрамом. Это же воевода Трехреченский, Никола. А откуда шрам? Фантазия художника? Нет, летописная деталь. В одном из документов упоминается о его ранении. У него даже прозвище было «Никола, татарская печать».